Когда тебе кажется, что ты исчерпал все возможности, помни, что это не так. Каждая проблема несет с собой дар. Любая неудача несет в себе зародыш равноценной или даже большей удачи. Денежные проблемы открывают путь к истинному богатству. Богатству, о котором мы даже не можем мечтать. Люди, которые довольны своей жизнью, не ищут богатства. Чтобы начать менять свою жизнь, необходимо вдохновение или отчаяние. Очень многие находят вдохновение, но значительно больше тех, кто меняет свою жизнь, потому что вынуждены это сделать. Когда ты доведен до отчаяния, ты начинаешь задавать себе вопросы, и характер этих вопросов определяет твою судьбу. Вопрос «почему?» не дает никакой надежды, никаких решений, никакого будущего. Почему это происходит со мной? Почему я не добиваюсь успеха? Такие вопросы никуда не ведут. Великие люди задают другие вопросы. Они спрашивают «как и что?» Как я могу улучшить свою жизнь? Или что я должен сделать, чтобы стать богатым? Чтобы найти правильный ответ, нужно сначала задать правильный вопрос. Богатые люди не ждут счастливых случаев или подходящих обстоятельств. Они сами создают их. Они не ищут оправданий, они ищут решения. Они считают своим долгом добиться успеха. Быть богатым – это прежде всего иметь столько средств, чтобы вести такой образ жизни, какой тебе хотелось бы. 10 секретов богатства. Сила подсознательных убеждений. Наши подсознательные убеждения – мощная сила. Они влияют на все в нашей жизни. Можно достичь всего, что наш ум может постичь и во что он может поверить. Любое утверждение или внушение, которое вы повторяете достаточно часто, в конце концов, входит в ваше подсознание. Ведь именно так вы приобретаете большинство своих убеждений. Вы слышали, как о чем-то говорят снова и снова, и в конечном счете это вошло в ваше подсознание, и вы поверили этому. С помощью самовнушения вам нужно создать положительные ассоциации или убеждения, касающиеся денег и богатства. Полностью изменить старые негативные убеждения. Вместо утверждения «деньги не растут на деревьях», что подразумевает, что деньги – вещь довольно редкая, и у вас никогда их не будет много, лучше говорить «да, деньги не растут на деревьях». Но они вырастают в результате моих вполне определенных, тщательно спланированных усилий. Вместо того, чтобы говорить «деньги не могут принести счастье», скажите «деньги не могут принести счастье», но их отсутствие не сделает этого тем более. Добавьте к этому собственные положительные утверждения типа «богатство приносит силу, свободу и уверенность» или «я в состоянии создать несметное богатство». Таким путем вы начнете изменять свои подсознательные убеждения относительно себя самого и относительно денег и богатства. То, что вы, по вашему убеждению, можете сделать, часто оказывается тем, что вы должны сделать. Если вы боитесь, что вас побьют, считайте себя битым. Если вы думаете, что вы не смеете, вы не посмеете этого никогда. Если вам нравится побеждать, но вы думаете, что не сможете победить, вы наверняка потерпите поражение. Если вы считаете, что вы проиграете, вы уже проиграли. Потому что во всем мире мы видим, что успех начинается с воли человека. Все зависит от состояния ума. Ваши мысли должны лететь высоко, чтобы дать вам подняться. Прежде чем вы сможете одержать победу, вы должны быть уверены в себе. Тот, кто сильнее и тот, кто быстрее, не всегда побеждает в жизненных битвах. Рано или поздно победа достается тому, кто считает, что он может. Первый секрет истинного богатства – сила подсознательных убеждений. Все наши жизненные обстоятельства – отражение наших подсознательных убеждений. Побеждает тот, кто верит, что он может победить. Сила всепоглощающего желания. Некоторые люди считают, что наличие денег приносит своего рода боль. Есть те, кто думает, что в результате к ним изменится отношение их друзей. Других беспокоит ответственность, которую несет с собой богатство. Если посмотреть поглубже, то у людей, преследуемых этими страхами, на самом деле нет желания обладать богатством, истинным богатством. Поэтому они так и живут, его не имея. А сводится это к тому, что если вы хотите иметь истинное богатство, вы должны связывать больше удовольствий с приобретением его и обладанием им, чем с жизнью без него. Вы должны его больше, чем хотите. У вас должно быть всепоглощающее желание его иметь. Желание должно быть настолько сильным, что если потребуется, вы будете готовы пойти ради него на любые жертвы. Конечно, кроме своего здоровья, личных взаимоотношений и своей честности. Преодолеть любые препятствия, какие только встанут на вашем пути. Вот почему ни один курильщик, пытающийся бросить курить, ни один алкоголик, который старается стать трезвенником, и ни один приверженец диеты, пытающийся сбросить вес, не могут добиться успеха, пока не пожелают этого настолько сильно, что действительно будут готовы измениться. А как только у вас появится непреодолимое желание иметь что бы то ни было, жизнь очень скоро предоставит способ получить желаемое. Если вы не достигли в своей жизни истинного богатства, это, как правило, означает, что у вас еще не было всепоглощающего желания иметь его. Ничего стоящего вы не достигнете в своей жизни, если у вас нет всепоглощающего желания этого достичь. Вы можете создать всепоглощающее желание с помощью воспоминаний о прошлых трудностях, причиненных отсутствием денег. Мыслей о всех страданиях в настоящем, причиной которых является отсутствие денег. Мыслей о тех трудностях, которые вы испытаете в будущем, если ваше нынешнее финансовое положение не изменится. Представление всех тех удовольствий, которые сулит вам будущее, если вы будете владеть несметным богатством. Второй секрет истинного богатства – сила всепоглощающего желания. Сила ясности намерения. Многие люди заявляют, что хотели бы быть богатыми, но очень немногие из них находят время подумать, чего же они на самом деле хотят и почему они этого хотят. Если вы хотите начать создавать истинное богатство, вы должны все это продумать, точно определить, чего вы хотите и что вам нужно, вплоть до мельчайших подробностей. Недостаточно, например, сказать, что вы хотите новую машину. Вы должны точно знать марку, модель и цвет этой машины, потому что только тогда ваш ум сможет на чем-то сосредоточиться. И вдобавок к конкретной цели вы должны знать причины, почему вы хотите именно этого и какую пользу принесет вам достижение этой цели. Недостаточно просто сказать «я хотел бы быть богатым». Чтобы построить свое будущее, вы должны сфокусировать свое внимание на том, что вы хотели бы иметь, и на том, когда именно вы хотели бы это иметь. Вот почему для достижения наибольшего эффекта поставленные цели следует записывать и постоянно сверяться со своими записями, чтобы вы всегда могли удостовериться, что идете в правильном направлении. Это все равно, что поход в супермаркет. Если вы идете туда, не имея с собой списка того, что нужно купить, то пока вы будете ходить между полками, вас будет отвлекать вид выставленных товаров, реклама и просто общий шум в магазине. И очень велика вероятность, что в результате вы выйдете оттуда без чего-то самого необходимого. Если, например, вашей целью является окончание какого-то проекта к концу недели, вы все свое свободное время потратите на завершение этого проекта, вместо того, чтобы смотреть телевизор. Для достижения максимального эффекта ваши цели должны быть сформулированы таким образом, чтобы они включали ваше подсознание. Формулируйте их в виде положительных утверждений в настоящем времени. Если вы записали свою цель, то вы уже на полпути к ее достижению. Есть что-то магическое в записывании своих целей в виде положительных утверждений в настоящем времени. Это действительно вводит их в вашу жизнь. Уже само по себе наличие их на листе бумаги и ежедневное троекратное перечитывание утром, днем и вечером – начало их достижения. Стоит их вам записать, и вы уже видите себя достигающим этих целей. Это процесс, который называется творческой визуализацией. Какой бы ни была ваша цель, представьте себя уже достигшим ее. Если, например, одна из ваших целей – жить в определенном доме, постарайтесь увидеть себя уже живущим в нем. Или, если ваша цель – получить конкретную работу, вы должны увидеть себя за этой работой. Если ты этого хочешь, это уже не мечта. Когда вы представляете себя уже достигшим цели, цель становится более реальной, более возможной. Помните, что богатство – это не просто накопление денег или собственности ради них самих, но это сила, которую эти деньги дают вам для реализации своего намерения. Установление причин создает непреодолимую силу ясности намерения. Это третий секрет достижения истинного богатства. Сила продуманного плана действий. Если вы хотите основать свой собственный бизнес, вы должны продумать поставленные перед собой задачи, а потом составить план того, что вы собираетесь делать, и когда вы собираетесь это делать. Знание того, чего вы хотите, и почему вы этого хотите, очень важно. И иногда одного этого бывает достаточно, чтобы привлечь ваши цели в вашу жизнь. Но если вы хотите что-то предпринять для достижения поставленных целей, вы должны разработать стратегию своих действий, которая приблизит вас к этим целям. Вы можете поставить перед собой цель продвижения по службе в своей компании или поискать другую работу, где перспективы будут получше. Для того, чтобы обеспечить достижение своей цели, вы должны идти на какие-то перемены. Многие выбирают профессии, даже не задумываясь о том, какого рода работа доставила бы им удовольствие, или в чем их сильные и слабые стороны. У них отсутствуют какие-либо соображения относительно того, как должна развиваться их карьера. Когда человек становится на такой путь, работа никогда не будет чем-то большим, чем способ заработать на жизнь. Его никогда не будет увлекать то, чем он занимается. От него нельзя ожидать ни интереса к своей работе, ни энтузиазма. В результате такие люди ничего не достигают на своей работе и всю жизнь тянут лямку. Прежде чем выбрать работу или начать бизнес, следует серьезно подумать. Будет ли вам такая работа доставлять удовольствие? Соответствует ли она вашим способностям? Приблизит ли она вас к выбранной вами карьере и финансовым целям? Всегда помните золотое правило решения проблемы. Когда вам кажется, что вы исчерпали все возможности, помните, это не так. Для любой поставленной перед собой цели составьте план, перечислив 10 возможных способов достижения своей цели. В этом четвертый секрет истинного богатства – сила продуманного плана действий. сила специальных знаний. Если вы хотите обладать реальным богатством, вы должны научиться извлекать пользу из любого события. Знания – это только потенциальная сила. Они становятся силой лишь тогда, когда организованы и разумно применены к конкретной задаче с помощью продуманного плана действий. Для накопления богатства общие знания не представляют никакой ценности. Вы можете знать тысячу мелочей, которые доходили до вашего слуха, но не оказали никакого влияния на ваши потенциальные способности получить прибыль или стать хоть чуть-чуть богаче, если, конечно, не собираетесь принять участие в телевикторине. С другой стороны, специальные знания всегда способны принести доход. За какой бы бизнес вы ни взялись, если вы не обладаете специальными знаниями в этом деле, вам будет очень трудно добиться успеха. Мы хотим иметь деньги и вещи, которые можно на них купить, но как часто мы задумываемся о том, что нам необходимо знать о деньгах? Как много мы знаем о налогах, инвестициях или сбережениях, о том, что жизненно важно знать, если вы хотите создать истинное богатство? Очень важно знать, в какой области вы можете оказать услуги. Это, возможно, наиболее важная часть специальных знаний – знание о нуждах перспективных клиентов. Если вы знаете, чего люди хотят и в чем нуждаются, вы можете достичь успеха в любом деле. Специальные знания сами по себе не гарантируют успеха. Помните, что существуют 10 секретов истинного богатства. Вам не обязательно знать все самому, но вы должны знать, где и как найти все, что известно о том, что вам требуется. 5-й секрет истинного богатства – сила специальных знаний. Сила упорства. Вы не можете сидеть и ждать подходящих обстоятельств. Вы должны начать создавать их. Упорство – это то качество, которое всегда недооценивают в человеческих достижениях. Ничем в мире нельзя заменить упорство. Его не может заменить талант. Никого не встретишь так часто, как талантливого неудачника. Его не может заменить гениальность. Непризнанные гении почти вошли в пословицу. Одного образования тоже недостаточно. Мир полон образованных изгоев. Только упорство и решимость всесильны. Одно из важнейших отличий того, кто добился успеха, будь то богатство или ведущее положение в своей области, от неудачника, состоит в том, что преуспевающие люди проявляют упорство. Они никогда не сдаются. Даже столкнувшись с препятствиями или отказами, они никогда не отступают. Они знают, чего хотят, и продолжают преследовать свою цель, пока не достигнут ее. Иногда мы боимся неудач и отказов. Иногда мы теряем веру в себя. Но мы забываем главное. Неудачи и отказы – важнейшая составляющая успеха. Фактически, чем больше неудач и отказов вы переживете, тем большего успеха вы сможете добиться. Одна из причин, что так мало людей достигают успеха, состоит в том, что они не хотят проходить через неудачи и отказы. Но существует одна вещь, которая помогает усилить упорство, несмотря на неудачи – анализ каждой попытки. Те, кто достигает успеха, концентрируют свое внимание на том, что было сделано правильно. Так что, если даже они не достигают желаемого результата, они задают себе вопрос: «До какого момента я действовал правильно?» Ничто не вдохновляет так, как понимание, что то, что мы собой представляем, значительно больше всего, что когда-либо может с нами произойти. Успех – это результат многих усилий. 6-й секрет истинного богатства – сила упорства. Сила контролирования расходов. Время – самый ценный товар в мире. Ведь если оно ушло, его уже никогда не вернуть обратно. Прежде всего, запомните, что богатство определяется не тем, сколько денег вы зарабатываете, а тем, как хорошо вы можете жить на заработанные деньги. В действительности оказывается, что чем больше денег вы зарабатываете, тем больше вы должны тратить, и тем больше те жертвы, на которые вам приходится идти. Например, чем больше зарплата, тем больше часов вам приходится проводить на работе, а значит, тем меньше времени у вас остается на свою семью. Богатство имеет отношение скорее к качеству жизни, чем к количеству зарабатываемых денег. Вам не обязательно быть мультимиллионером, чтобы понять, что такое истинное богатство. Вам нужно только иметь достаточно денег, чтобы прожить свою жизнь так, как вы хотели бы ее прожить. Следовательно, если вы хотите быть богатым, первое, чему вы должны научиться, как жить на те средства, которые вы имеете. А это означает контролирование расходов. Единственный путь обеспечить постоянный доход – либо зарабатывать больше денег, либо заставлять работать большую часть заработанных денег на вас. Для начала откладывайте 10% того, что вы получаете. Сколько бы вы ни зарабатывали, контролируйте свои расходы таким образом, чтобы уложиться в 0,9 своего чистого заработка. Этому надо научиться и сделать своей привычкой. Для этого, может быть, на некоторое время вам придется отказаться от некоторых удовольствий, но в конечном счете оно того стоит. Конечно, для того, чтобы экономить и вкладывать деньги, нужно обладать некоторыми специальными знаниями и консультироваться с теми, кто обладает знаниями о вложениях. Вы должны быть уверены, что выбрали ту сберегательную программу и ту схему инвестиций, которая больше всего подходит для ваших целей. Вы можете позволить себе только расходы, не превышающие ваших средств, и никогда не должны брать взаймы и накапливать долги, которых вы не сможете оплатить. Контролирование расходов не сделает вас богатым за одну ночь или даже за год, но оно позволит вам строить свое будущее. Это позволит вам лучше заботиться о вашей семье, предостережет вас от долгов. И самое главное, благодаря этому вы станете одним из очень немногих, кто может похвастаться финансовой независимостью на старости лет. Вы медленно, но уверенно будете накапливать капитал, который сможете вложить в создание истинного богатства. Всякий, чьи средства ограничены, для обеспечения постоянного дохода должен контролировать свои расходы. Пусть лучше ваши деньги работают на вас, чем вы всегда будете работать ради денег. Сила честности. Если вы хотите преуспеть и создать в своей жизни истинное богатство, то честность и искренность играют важную роль. Во-первых, тому, кто обладает хоть капелькой совести, трудно быть о себе высокого мнения, если он нечестен в своих делах. А если вы не слишком высокого мнения о себе и о том, чем вы занимаетесь, трудно сохранять побудительные мотивы. Во-вторых, что бы вы ни делали в своей жизни, это обязательно вернется к вам, как аукнется, так и откликнется. Всякий обман и мошенничество рано или поздно становится явным. В конце концов, они всегда нас настигают. И когда это происходит, все, что вы построили, стремительно обрушивается на вас. Основной принцип – просто не делать и не говорить того, чего бы вы не хотели, чтобы вам сделал или сказал другой. Смогу ли я после этого уважать себя? Если речь идет о чем-то таком, что противоречит вашим принципам, значит, вы приносите в жертву чувство собственного достоинства. Очень трудно жить тем, кто себя не уважает, особенно если этот человек ты сам. Какая польза человеку, если он завоюет весь мир, но при этом потеряет свою душу? Наши дела, наши слова и наши мысли подобны бумерангам, они всегда возвращаются к нам обратно. Пытаться создать богатство путем обмана и мошенничества Все равно, что пытаться построить дом на песке. Долго он не простоит. Выбирая способ действий в бизнесе или личной жизни, сначала подумайте, законно ли это, нравственно ли это. Смогу ли я в результате гордиться собой? Хотелось бы мне, чтобы об этом узнали мои близкие. Смогу ли я после этого уважать себя? 8-й секрет истинного богатства – сила честности. Сила веры. Крутые времена никогда не заканчиваются, но крутые люди действуют. Все в жизни начинается с веры. Мы не можем осуществить свою мечту, мы не можем основать бизнес, мы не можем вкладывать деньги или просто экономить их ради будущего, пока мы не будем верить, что все, что мы пытаемся делать, сработает. Дав сомнениям себя одолеть, мы слишком часто прекращаем попытки и сдаемся. Будь смелым, и мощные силы придут к тебе на помощь. Если вы пытаетесь что-то сделать, вы никогда не можете потерпеть полную неудачу. По меньшей мере, это чему-то вас научит. Если вы сомневаетесь, доверьтесь вашему внутреннему чувству и своей интуиции. Даже если ваши действия кажутся вам нелогичными или нерациональными. К вашей мечте вас чаще всего ведут ваши внутренние чувства. И именно поэтому такое большое значение имеет вера. Если у вас есть вера, и вы будете руководствоваться ею в своей жизни, вы увидите, что начнут происходить чудеса. Пока ваше сердце открыто, вы получите все, что не попросите, независимо от того, исповедуете вы какую-то религию или нет. Вере можно научиться, и ее можно создать. Один из наилучших советов, касающихся веры, это поступать так, как будто вы обязательно добьетесь успеха. Поступать так, как будто ваши старания просто не могут не увенчаться успехом. И тогда ничто не сможет остановить вас на пути к достижению поставленной перед собой цели. Для создания веры можно воспользоваться и самовнушением, потому что самовнушение воздействует на наши подсознательные убеждения. Все, что я прошу у жизни, я получу в нужное время и в нужном месте. 9-й секрет истинного богатства – сила веры. Сила благотворительности. Отдавая другим, мы в действительности сами получаем. Это происходит потому, что все, что бы мы ни делали, возвращается к нам. Это подобно циклам жизни или кармы. Что бы вы ни отдали, возвращается к вам и возвращается приумноженно. Вы не обязательно получите это от того человека, которому отдавали, но все же оно вернется к вам. Богатство – это своего рода опылитель. Разбрызгайте его немного вокруг, и оно поможет росту. Следовательно, вы станете богаче. Но если вы оставите его все нетронутым в одной куче, от него будет распространяться страшное зловоние. Если вы отдаете часть своего богатства, делясь с теми, кто нуждается в помощи, ваши деньги становятся источником счастья, и вы только умножаете их. Если у вас войдет в привычку отдавать часть своего дохода для помощи нуждающимся, вы увидите, как в вашем сознании отпечатается ощущение изобилия, что вы имеете больше, чем достаточно, и в результате начнет течь истинное богатство. Не имеет значения, кто вы и откуда, всегда должны быть другие, кто поможет вам добиться своих успехов или богатств. Вот почему так необходимо продолжать этот цикл благотворительности. Сила благотворительности – 10-й секрет истинного богатства.